Глава 29. Проснулся я от возбужденных громких голосов. «Как вернулся?» Это графиня. «Ногами, Ольга Анваровна. Весь в крови. В паре мест прострелен, но живой. Отвезли его в лазарет и приставили охрану. Пришлось зайти с черного хода, чтоб не пересекся с девочкой». «Это правильно. Она сейчас не в себе. Может натворить непоправимых ошибок». А этот голос явно принадлежит Хёгни. Кого именно они обсуждают, до меня спросонья доходило очень долго. А когда информация пробилась к сонному мозгу и обработалась, я резко вскочил. «Халва?» «Сиди спокойно, орк», – осадила меня графиня. «Да, халва. Живой. Слава Стиксу». «Я могу с ним поговорить?» Ольга Анваровна смерила меня взглядом, в котором ясно читалось, что вопрос она сочла идиотским. Впрочем, это было понятно и по ее ответу. «Разумеется, нет. Первым с ним будет говорить Авесолом Григорьевич, поскольку у него есть дар ментата. Потом подключимся мы с Хёгни, а уже после, может быть, пустим к халве тебя. Но не факт. Мой тебе совет. Поспи еще. Вид у тебя так себе». Как бы не хотелось мне поспорить, я счел за лучшее подчиниться, только спросил. «Здесь поспать или можно в гостинице?» «Как удобно. Тебя и твои действия мы обсудить не успели, так что за вердиктом придешь вечером. Аня пусть пока останется в лазарете. Ей сейчас так будет лучше». «Как она?» Обеспокоенно поинтересовался я. «Спит», – безмятежно пояснила Анваровна, тонко, невесело улыбнувшись. «От душевной боли мы ее избавить не сможем, но дадим ей время и возможность просто прийти в себя и набраться сил. С ней все время находится кто-нибудь из медсестер. Если будет нужно, вызовут и меня. Не беспокойся». «Хорошо», – согласился я, хотя на душе все равно скребли кошки. «Когда ей тоже можно будет вернуться?» «Надеюсь, к вечеру», – уклончиво ответила графиня. «Она сильная девочка. Думаю, справится к этому времени». «Тогда я пойду?» Чувствуя себя первоклассником, отпрашивающимся с урока, зачем-то уточнил я. «Конечно, ступай». С этими словами Ольга Анваровна, потеряв ко мне интерес, ушла, а я, вздохнув, отправился в гостиницу. Добравшись до номера, принял горячий душ, смывая себя грязь, кровь и воспоминания о распятом щегле. Как ни крути, я чувствовал себя виноватым в его смерти. Не надо было поддаваться на Анины уговоры и брать его с собой. Ведь видел же, что парень совсем еще не обстрелянный. Да еще и на халву согласился. Но не дурак ли? Дурак. Потому что если халва и вправду окажется предателем, а я, зная о его существовании, не насторожился, то никем иным, кроме как дураком, я быть не могу. А еще придется жить с мыслью, что это именно я, получается, сделал Аньку несчастной. Выйдя из душа с полотенцем, обернутым вокруг бедер, я оглядел номер. Было непривычно тихо. Плойка, в которую азиатка постоянно резалась, сиротливо стояла на полу возле выключенного телевизора. Диван казался пустым и каким-то лишним в интерьере. На столе бесхозно валялась карта питона, накрытая его же грозбухом, и листы с заметками, которые делала Аня. Намерение улечься еще поспать улетучилось. Я прошлепал к столу и, усевшись на стол, принялся разглядывать заметки. Ничего в них не понял, полистал грозбух и, наконец, вытащил карту. Взгляд сам собой скользнул к кластеру Кируна, и глаза мои полезли из орбит от удивления. Захотелось хлопнуть себя по лбу, а лучше со всей силы долбануться им об стенку и снова обозвать себя дураком. Теперь это наименование уже не зависело от того, предатель халва или нет. На карте питона кластер Кируна был отмечен крестом, тем самым перевернутым. И я теперь догадывался, что это был за знак. Стук в дверь прервал меня. Сначала я хотел сделать вид, что никого нет дома. Но когда стук настойчиво повторился целых три раза, все-таки пошел открывать. На пороге обнаружился охранник из ордена. «Тебя вызывают в замок», – без приветствия произнес он. «Сейчас?» – удивился я. «Я же только вернулся». «Сейчас», – спокойно подтвердил охранник. «Учителя допросили халву и собрались на совет. Ольга Анваровна сказала, что он не будет долгим и велела тебя привести». «Ладно, только оденусь», – недовольно проворчал я. «Ох уж эти женщины, ни минуты от них покоя». Сама отправила отсыпаться и сама же передумала. Черт, лучше бы я остался в замке и додремал на скамейке. «Поторопись», – посоветовал охранник. «Я подожду внизу». «Что, без почетного караула никак?» – язвительно бросил я ему в спину. Охранник, правда, ничего мне на это не ответил. Наскоро одевшись, я покинул номер. Охранник и вправду ждал меня у входа в гостиницу. Кивнул и первым повел в сторону замка. «Так ты тут в качестве конвоя или почетного караула?» Решил добиться ясности я. «В качестве охраны», – бросил охранник. Функции полиции пусть выполняет полиция». «Значит, конвой», – решил я и по его ответу приготовился к худшему. «Черт с ним. Пусть будет, как будет». Привел он меня в то же самое помещение, где я проспал остаток ночи. «Жди», – бросил он напоследок и ушел. А я остался в тихом пустом помещении совсем один. Сначала сел на скамью, потом принялся ходить из угла в угол. Мысли скакали, как бешеные кони, не давая сосредоточиться ни на одной из них. Пометки, Аня, совещание, которое не сулит мне ничего хорошего. Халва, щегол, снова пометки. Грозбух, конвой, килдинги. Спараны, которых почти не осталось. Рейд, снова Аня. И так круг за кругом. Я настолько погрузился в эту круговерть, что даже не сразу заметил, что совещание закончилось, и дверь, ведущая в зал, где оно проходило, распахнулась. «Входи, орк!» – позвали меня. Мысли тут же остановились. Я почувствовал, как по позвоночнику пробежал холодок. Но не верилось мне, что преподы сейчас скажут мне хоть что-нибудь хорошее. На негнущихся ногах я вошел в зал с отполированным до блеска большим прямоугольным столом по центру, который окружили кресла с изящно изогнутыми подлокотниками. Большинство кресел пустовало. И лишь три у дальнего отхода конца стола были заняты волком, графиней и нашим преподавателем артефакторики Авесоломом Григорьевичем, еще одним древним старцем с внешностью юноши и повадками средневекового убийцы. «Ольга Анваровна!» – вопросительно повернул графине голову Хюгни. «Ты ректор!» – покачала головой та. Из этого короткого диалога я окончательно уверился, что все плохо. И я сейчас с позором полечу из академии. «Логично!» – вздохнул волк, и нарочито кряхтя поднялся с кресла. «Итак, орк, мы допросили Халву, допросили твою подругу и пришли к нескольким выводам». «Аню?» – перебил я. «Да как, вы охренели, что ли? Девочка столько пережила». «Молчать!» – неожиданно рыкнул волк. Мне показалось на секунду, что он сейчас и в самом деле превратится в огромного матерого хищника. «Вот то-то же!» Удовлетворенный уже спокойно продолжил Хёгни, увидев, как я отшатнулся. «Авесолом Григорьевич, помогите мне, будьте так добры». Вслед за Хёгни поднялся артефактор. «Аня дала показания добровольно. Это вообще-то было ее собственной инициативой. Я, как ментат, проверил каждое ее слово и не нашел лжи. А Ольга Анваровна внимательно следила за ее состоянием. Кстати, орк, держится Анна хорошо, так что можешь ее уже сегодня забрать домой. Девочке будет лучше в привычной обстановке. Так вот, ее показания полностью совпадают с показаниями Халвы относительно событий до момента, когда она выпрыгнула из машины. Халву мы изначально много в чем заподозрили, но он, рассказывая о том, как спасся, также не солгал ни в чем. По результатам быстрого расследования, мы не видим твоей или чьей-либо еще из твоих товарищей вины в гибели щегла. Она – результат крайне печального стечения трагических обстоятельств». Не скажу, что на душе у меня отлегло, но полегчало все равно знатно. «Благодарю, Авесолом Григорьевич», – произнес Хёгни, когда артефактор закончил. «Дальше я сам. Несмотря на то, что не ты убил щегла, орк, ты, тем не менее, косвенно посодействовал этому. Как я однажды уже говорил, Академия не приветствует рейды во время учебы». «Я бы и не ходил, если бы не было острой нужды», – обиделся на напоминание я. «Мне общагу не дали. Сказали, рожей не вышел. А гостиница стоит таких конских денег, что без рейдов я смогу оплачивать ее не больше недели. Тем более, что Анне нужен отдельный номер. Да и жрать тоже на что-то надо». «Нужда студентов – не проблема Академии», – жестко оборвал Хёгни. «Малым советом старших учителей мы расследовали смерть Чегла и не нашли твоей вины. Но завтра ситуация будет вынесена на общий совет, и я буду ратовать за то, чтобы внести в правила пункт о полном запрете рейдов для студентов». «Да вы издеваетесь!» – не выдержал я. «Мне же жить негде будет!» «И еще раз повторю, орк, твои проблемы, не наши!» – с нажимом проговорил ректор. «Теперь иди. Завтра у тебя занятия. Советую хорошенько отдохнуть перед ними. Никаких скидок на произошедшее тебе не полагается. И, как сказал Авесолом Григорьевич, можешь забрать свою подругу». Спорить было бесполезно, но очень хотелось врезать Хёгни. Кулаки уже были сжаты и чесались. Разумеется, я сдержался. Пока они в замке, я не мог себе позволить пойти на конфликт. Но бесчеловечность ректора я запомнил. Улей, как говорится, квадратный. Встретимся за углом. Я развернулся и, не прощаясь, покинул помещение. Прошел насквозь комнату со скамейками, зло пнув ногой ближайшую катку с неизвестным мне тропическим растением с крупными цветами, отчего-то жалобно дзынькнула и развалилась на куски. Черт, черт, черт, твою ж мать! Орк! Оклик догнал меня уже у дверей. Сцепив зубы, я остановился, обернулся. Вы что-то хотели, Ольга Анваровна? Графиня, догнав меня, остановилась в паре метров. Я знаю, почему Кнас не дал тебе общагу. Потрясающе! Процедил я. И что с того? Хёгни тоже знает. И все равно решил сделать так, чтобы я не смог продолжить учебу. Хёгни ректор. Он заботится о студентах и замке. Нам тут лишние трупы не нужны. Тогда я не вижу смысла в этом разговоре, графиня. Набычился я. Думаю, мне нет смысла приходить на завтрашние уроки. Лучше поберегу спараны, чтобы закупиться патронами на дорогу домой. У меня их действительно слишком мало осталось. Не спеши рубить с плеча. Я постараюсь решить твою проблему. Неожиданно мягко остановила меня Анваровна. «Как?» «Одним из двух способов», – пожала плечами она. «Либо волк не запретит тебе рейды, что маловероятно, либо я заставлю его повлиять на Кназа, и для тебя и твоей подопечной появятся места в общежитии». «Аня ведь не студентка», – напомнил я. «Сказала же, разберусь», – пожурила меня графиня. «Ты, главное, не горячись и не делай глупостей. Договорились? Уйти ведь всегда успеешь». Ну вот и что мне было ей ответить? Гордо отказаться от помощи и свалить в туман, так и не став полноценным знахарем? Не отомстив за Аню и Щегла? Нет, если на отчисление я еще мог согласиться, то Аньку я не предам никогда. «Ладно», – нехотя согласился я. «Обещаешь?» – хитро прищурилась Анваровна, и в ее глазах прыгнули бесенята. «Вот уж ушлая графиня». «Обещаю», – пришлось выдавить мне. «Хороший мальчик. Теперь ступай и ни о чем не беспокойся». Словно кошка, промурлыкала Анваровна своим потрясающим грудным голосом.